святых бессеребренников Космы и Дамиана, что в старых панях. Церковь эта, находясь в торговых рядах в Космодемьянском переулке, имеет хороший наружный вид и довольно богата. В старых панях название носит потому, что здесь находился польский панский двор, о котором упоминается уже в 1508 году. Народ прозвал это место просто «паны», а так как по свойству славянского языка нельзя сказать «в панах», но «в панех», поэтому и название это дошло так до нашего времени. В Троицкий пожар 1737 года на церкви обгорели кровли, а в трапезе погорели некоторые образа. Нынешняя церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы построена в 1803 году. Пределы: а. Святого Космы и Дамиана и б. Иоанна Златоуста.